Грешник – тоже известная личность. Легенд и трагедий вокруг его имени больше, чем блох на собаке. Кем он родился и как жил раньше, никому не известно. Слава грешника начинается с момента, когда он решил продать душу дьяволу. Он тщательно изучил историю вопроса, сделал все необходимые приготовления и вызвал сатану из его обиталища. Не кого-нибудь из меньших демонов, не даже падшего ангела, но самого древнего врага собственной персоной. История и литературы полны рассказов, из которых видно, насколько это неудачная мысль. Но грешник вел себя так, будто знал, что делает. Он вызвал дьявола, воплотившегося в достаточно приятной форме, и высказал твердое желание продать душу. На вопрос, чего он хочет, грешник ответил – истинной любви. Дьявол смутился и попробовал было сослаться на то, что истинная любовь едва ли имеет отношение к его прямой специализации, но грешник настаивал. Бизнес есть бизнес, и переговоры завершились успешно. В обмен на бессмертную душу клиент получал 10 лет в союзе с женщиной своей мечты. Подписано кровью, как и полагается. «Приходи в бар к условленному часу, она будет ждать», — сказал сатана, дьявольски расхохотался и исчез. Грешник пришел, как сказано, и в самом деле встретил женщину своей мечты. Он влюбился в нее, она в него, в скором времени они поженились и прожили счастливо 10 лет. В полночь последнего дня, как только часы пробили 12-й раз, дьявол появился, чтобы получить свое. Грешник не спорил. «Оно того стоило. Я познал истинную любовь». «Но я тебе солгал!» – вскричал дьявол. «Это женщина-демон, один из моих многих суккубов. Она притворялась, что любит тебя. Такая у нее работа». «Мне все равно. Я полюбил ее и всегда буду любить». Дьявол пожал плечами и забрал грешную душу. И вышло так, что в аду грешник оказался единственной душой, не лишенной дара любви. Правда, не имело значения, он любил упрямо и безмятежно. Дьявол терпеть такую угрозу моральному климату своего учреждения не мог, и пришлось изгнать грешника из ада обратно в мир живых. Беспрецедентный шаг, но ведь и в рай нарушителя режима взять не могли. Он как-никак заключил договор с сатаной. И с тех пор грешник осужден скитаться под неоновыми вывесками темной стороны вечно, отвергнутый равно небесами и адом. Грешника сторонились, хотя он был безвредный. Не являясь в полном смысле слова живым человеком, он не отбрасывал тени. Умереть снова он тоже не был способен, и это делало его неуязвимым. Грешник мог безнаказанно творить все, что угодно, не опасаясь возмездия. Именно потому он добровольно придерживался строгих моральных норм. То есть по-настоящему ужасные поступки он совершал только тогда, когда ему не оставляли другого выхода. Грешник существовал по ту сторону добра и зла, или, кто знает, над ними. Он почти ни с кем не водился, а с теми, кто мешал ему жить спокойно, часто случались нехорошие вещи. Местная легенда утверждает, что когда грешник совершит достаточно добрых или злых дел, его примут небеса или ад. По поводу того, куда бы он сам предпочел попасть, мнения разделяются примерно поровну. Грешник всегда много времени проводил в мемориальной библиотеке Просперо и Майкла Скотта. Туда я и направился. Безумец безмятежно следовал за мной, подпевая своему звуковому сопровождению и пугая прохожих. В библиотеке грешник работал над разными проектами. Суть дела он неизменно отказывался обсуждать. Многие приходили в отчаяние, пытаясь по списку литературы определить, чем же он все-таки занимается. Думаю, он таким способом избегает праздности. Мало ли, какие мысли приходят в ничем не занятую голову. Поэтому безумец размышляет о странных вещах, а грешник работает. То и другое помогает отвлечься от мысли о вещах, которые невозможно забыть. Я позвонил в библиотеку и убедился заранее, что грешник сейчас именно там. «Да, он у нас», — сказал библиотекарь. «Хорошо, что вы позвонили, мистер Тейлор. У вас на руках единственный экземпляр особого пути барона Франкенштейна. Не могли бы вы вернуть его нам? Все сроки уже прошли». И я промычал что-то вроде «да-да» и безуспешно попытался вспомнить, где я последний раз видел книгу. Опять пришлось воспользоваться мобильным телефоном, а я так этого не люблю. На темной стороне связи неудобно и небезопасно. В эфире болтают духи, голосовая почта назойливо предлагает совершенно ненужный сервис, а из других измерений время от времени сваливается информационный мусор. Ну и, конечно, легко отследить, где ты находишься. Но обойтись без мобильника никак не получается. Катя обещала мне новую модель с эшелонированной магической защитой, а пока я мысленно скрещивал пальцы и надеялся на лучшее. Мы спустились в недра библиотеки. Грешник сидел на своем обычном месте в зале для научной работы над старинным томом в кожаном переплете. Во все стороны расходились бесконечные коридоры книгохранилища и пахло старыми книгами. Свет был достаточно ярким, но уютным. Отовсюду смотрели плакаты с надписью «Соблюдайте тишину». Тематические указатели на стенках стеллажей позволяли отыскать книги на любую тему, известную под нашим ночным небом. Некоторые из них предупреждали «На ваш собственный риск». Не обращая внимания друг на друга, ученые-посетители сидели за своими столами, замкнутые каждый в своем мирке, как монахи в кельях. Я углубился в узкий проход между полками, безумец все так же безмятежно следовал за мной. Грешник оторвался от книги и кивнул нам. Лет 45 с виду, невысокого роста, опрятный, он походил на клерка из тех, кого вечно обходят повышением. Средний возраст, средний рост, стандартная, ничем не примечательная на первый взгляд внешность, вот только взгляд чересчур пронзительный, да и улыбка почему-то лишает душевного равновесия. Да, грешник видывал всякие виды, и это наложило на него несмываемый отпечаток. Чему, впрочем, тут удивляться? Грешник заговорил негромко и вежливо. «А, Джон Тейлор, я знал, что увижу тебя сегодня, потому сидел здесь, читал любимую книгу и ждал». На столе перед ним лежала Библия короля Якова, старинное издание. Я с сомнением поднял брови. «Ищем лазейки в законе», как сказал один мудрец. Улыбнулся грешник. Посетители вокруг нас собирали свои книги и записи и устремлялись к выходу. Не знаю, кого они больше испугались, безумца, меня или нас троих вместе. Не берусь их винить. Впрочем, кое-кто держался стойко. Не столь удивительно, если подумать, занятия наукой на темной стороне требуют мужества. Безумец тем временем решил погулять по проходам между стеллажами. По корешкам за его спиной пробежала рябь, книги меняли цвет и форму. Интересно, а содержание меняется? Если подойти и открыть, что я там найду? Бессмыслицу, бездонную мудрость или страшные тайны? В любом случае, мне это ни к чему, решил я. От опасных мыслей меня отвлекло юное создание, нагруженное огромной стопкой книг. Высокая девочка в английской школьной форме, светлые волосы, белая накрахмаленная блузка, черные мини-юбки, такие же чулочки, туфельки, соломенная шляпка на безупречной головке, брыжущая весельем, ослепительно хорошенькая и длинноногая. Движения исполнены бессознательной грацией, ротик подобен розовому бутону, а искрящиеся глаза темнее бездонной пропасти. Я подобрал живот и расправил плечи, но досталась мне лишь мимолетная улыбка. Небесное видение порхнуло мимо и выгрузило на стол грешника свою ношу. Тут я заметил, что уже некоторое время безумца сопровождают звуки табулар беллс. «Разрешите представить вам», — сказал грешник негромко, — «мою подружку, мой суккуб. Я влюбился в нее много лет назад. Предупреждаю, мне неизвестно, как она выглядит в ваших глазах. Каждый видит самый желанный для себя образ, то, чего втайне хочет более всего. Такова ее природа». Вот оно как. Джон Тейлор мог бы потерять доверие в глазах многих клиентов. Похоже, в нежном возрасте я был слишком впечатлителен и слишком увлекался фильмами про Сент-Тринианскую школу. Я искательно улыбнулся суккубу, она слегка надула губки и уселась на стол, положив ногу на ногу. С большим трудом мне удалось отвести глаза. Это не слишком помогло. Облако феромонов было густым, как дымовая завеса. Кстати, грешник так и не сказал, что он видит. Безумец вернулся из путешествия по книгохранилищу, пристально посмотрел на девушку, покачал головой и молча удалился опять. Мне не хотелось его расспрашивать. Увидел, и ладно. «Вот твои книги». Голос оказался звучным и чувственным. «Еще чего-нибудь? Ты только не забудь попросить». Она выгнула спину так, что ее груди едва ли не разорвали на крахмаленную блузку. Во рту у меня пересохло, а сердце застряло в горле. «В переводе с арамейского ее имя звучит как сладкая трава», — объяснил грешник. «Ей посвящены несколько стихов в свитках Мертвого моря, и ничего хорошего там не говорится. В войне с небесами моя любимая уничтожила больше ангелов, чем многие другие, а сколько она погубила мужчин в качестве суккуба, и сама не помнит. Следите за своими манерами и не поворачивайтесь спиной. Она демон, несмотря на мою любовь. Кстати, кроме нее никто меня не называет Сидни. Я уважительно поклонился суккубу. Ты надолго покинула ад. Как это случилось? Сладкая трава ослепила меня улыбкой. Я никогда не думала, что смертный может полюбить меня, зная, кто я такая. Хотеть меня – другое дело. Я создана для этого. Я отнимаю грешников бессмертную душу в обмен на краткий миг плотской утехи. Но чтобы любить, как Сидни, перед лицом вечного проклятия, такого не бывало во все века на моей памяти, я вернулась к нему из преисподней. Считается, что я здесь на задании. Совратить его повторно, дабы сатана мог забрать душу, которая владеет по праву. На самом деле, я просто пытаюсь разобраться в этой, ну, истинной любви. Вот как? Усомнился я. Глаза ее подернулись литком, хотя губы улыбались. А ты позволял когда-нибудь своей возлюбленной взглянуть на чужака в твоей душе? Рассказывал о вещах, в которых самому себе неохота признаваться, а прилепиться душой к кому-то и хранить верность даже в гиенне огненной? Сид не смог. Такого раньше не случалось никогда. В аду любви не бывает, иначе какой это ад? Я хочу знать, что я для него. Я хочу понять, даже если не знаю зачем. Ты должна разбираться в мужчинах. Их у тебя было достаточно, заметил я. А как же, тебе и представить трудно сколько. Мне на них плевать, на всех вместе и на каждого по отдельности. Здесь, наверху, все клялись, что любят меня. Но там, в вечной тьме, их хватало ненадолго. Они бы 100 раз продали меня за глоток воздуха и луч солнечного света. Они забывали меня. Сидни, он совсем другой. В недавней войне ангелов она не участвовала. Одна из всей своей родни. Я ее попросил. Понимайте, как хотите. Грешник помолчал. Земля слухом полнится, Джон. Говорят, тебя наняли разобраться в происхождении темной стороны. И не кто-нибудь, а сама леди удача. Интересное, очень интересное и редкое у тебя знакомство. Надо сказать, природа и происхождение темной стороны всегда меня занимали. Интригующая загадка. Хочешь, чтобы я сопровождал тебя в этой опаснейшей экспедиции? Не так ли, Джон Тейлор? Совершенно верно. Ты и безумец. За вашими спинами я получаю шанс уцелеть. Конечно, если мне удастся уговорить. Грешник закрыл Библию и принялся барабанить пальцами по переплету. Только благие совершения могут открыть мне путь на небеса, объявил он. Что-нибудь серьезное, с размахом. Если я смогу уберечь тебя от высших сил, которые наверняка захотят тебя убить, и не один раз, думаю, такое сойдет за подвиг. «А как же я, Сидни?» – спросила сладкая трава. «Ты ведь не оставишь меня здесь? Нас не разлучат только в аду?» Грешник улыбнулся и сжал ее руку. «Один я и сам на небеса не пойду. Что за рай без тебя, милый?» Она поцеловала грешника в лоб и ласково растрепала ему волосы. «Если я пойду с тобой, пойдет и она. Никто не может разлучить нас». «Так ведь и безумец с нами», – успокоил я. «Огневая мощь никогда не помешает». «Я не огневая мощь», – отозвался откуда-то из-за книжных полок безумец. «Я лишь средство устрашения». «Правда, об истоках темной стороны тщательно скрывается». Грешник задумчиво разглядывал переплет Библии. «Думаю, на то есть веские причины. Легко предположить, что такое мрачное место начиналось с вещей поистине ужасных. Корни темной стороны наверняка вспоены кровью и страданием. Я должен сказать, Джон, если тайны, которые мы раскроем, будут угрожать народу темной стороны, я не позволю их разгласить. Прежде всего, я никому не причиняю вреда. Согласен ли ты на мои условия? Разумеется, с облегчением ответил я. Тайны, которые предстоит раскрыть, принадлежат моему клиенту, то есть леди удачи. Можешь договариваться с ней сам. Годится? Я кивнул, и все обменялись протокольными улыбками. Лично мне улыбка далась с трудом. Брать с собой сладкую отраву совершенно не хотелось. как будто без суккуба, заглядывающего через плечо, проблем будет недостаточно, если предположить, что у меня хватит глупости повернуться к ней спиной. Но если мне нужен грешник, выбора нет. Да и нельзя сказать заранее, кто и для чего пригодится. Надо ведь кого-то первым послать в мышеловку. Грешник внезапно вскочил на ноги. «Сейчас начнется». «Почему ты так решил?» – спросил я, лихорадочно оглядываясь. «Потому что музыка безумца звучит теперь слишком драматически». Грешник не ошибся. 13 фигур в элегантных костюмах приближались по проходам между стеллажей. Чертова дюжина целеустремленных мужчин, и все как один за мной. Немногие храбрецы, выдержавшие наше с безумцем появление, разбежались с проворцем, которого я от ученых мужей не ожидал. Даже персонал библиотеки куда-то исчез. Не могу их винить, честно говоря. А в гости ведь пришли люди известные, даже легендарные, рассудительные джентльмены. От имени властей Уокер посылает этих джентльменов повсюду, где случается надобность порассуждать о жизни с беспокойной публикой, поэтому их так и называют. Народ они рафинированный, изысканно спесивый, как бывают спесивы только те, кому довелось помыкать слугами на протяжении многих поколений. Безупречность костюмов подчеркнута старомодными галстуками, двигаются свободно и уверенно, впору позавидовать. Некоторые брезгливо принюхивались. Можно подумать, в трущобу пришли. Библиотека, возможно, для них и есть трущоба. Неопытный человек мог бы принять их за компанию великосветских хлыщей, но я не обманывался. Каждый рассудительный джентльмен еще и грамотный боевой маг. Самый главный остановился передо мной и задрал подбородок, чтобы сподручнее было смотреть сверху вниз. И он умел смотреть сверху вниз, этот божьей милостью сноб Джимми Хедли, хотя законченный злопыхатель мог бы заметить, что строгие голубые глазки посажены, пожалуй, слишком близко друг к другу. В остальном хорош с собой, не стану спорить, хотя к губам и прилипла навсегда глумливая ухмылка. Его костюм дополняли серые перчатки, не любит пачкать руки наш джентльмен. Мы встречались и раньше, но знакомством я бы это не назвал. Отношения не складывались, отчасти потому, что он считал себя важной птицей, но скорее всего от того, что я считал его мелким самодовольным засранцем. Интересно, как мне удалось заслужить такое внимание властей? Уокер на всех подряд своих цепных кобелей не спускает. Оглядев по очереди грешника, сладкую отраву и безумца, главный джентльмен одним движением брови сбросил их со счетов. «Боже, Джимми, как ты это делаешь?» – спросил я. «Да чего круто? Научи, пожалуйста». «Давно ждал, когда Уокер организует нашу встречу», – ледяным тоном сообщил Джимми. «Суешь свой плебейский нос в чужие дела. Дурные привычки до добра не доводят. Похоже, на этот раз ты позволил себе слишком много. Серьезные люди очень-очень недовольны. Уокер тебя окончательно разлюбил? Пойдешь с нами. Будешь хорошим мальчиком. Делай, что тебе говорят. Боюсь огорчить, но у меня есть полномочия. Могу сделать тебе больно. Пойдешь как миленький. Угадай с трех раз. Как нам будет забавнее». Рассудительные джентльмены, не теряя аристократизма, радостно оживились, принимая изысканные позы, не делая магические жесты длинными пальцами. «Переигрывайте, переигрывайте, маменькины сынки». Но это не причина их недооценивать. Сила, готовая сорваться с поводка, так и бурлила вокруг. Боевые маги – серьезные, опасные ребята, которые их как раз и готовят к встрече с крупными игроками. Поэтому я просто прислонился к стеллажу с книгами и скрестил руки на груди, дерзко ухмыляясь. В тот черный день, когда я не сумею унять свору возомнивших о себе школьников, я уйду на покой. Мне случалось брать на пушку даже могущественных и владык. Ну вот, улыбочки уже начали исчезать, а я всего-то не выразил готовности послушно следовать за этими бойскаутами. В самом деле, что мне их грозная репутация? А вот моя на них произвела впечатление. Хочется верить. «Всегда рад тебя видеть, Джимми. Сегодня ты выглядишь как настоящий выродок. Значит, власти не желают, чтобы кто-то расследовал, откуда взялась темная сторона? Очень жаль, но я не откажусь от дела. Мне самому интересно. Не хотел бы пугать вас громкими именами, но мой сегодняшний клиент – сама леди удачи, а спутники – грешник и безумец. Численное преимущество, таким образом, на моей стороне. Возвращайся к Уокеру, Джимми, как и положено исполнительному мальчику на побегушках. Скажи, что Джену Тейлору не нравится, когда суют нос в его дела. Скажи, что угрозы нравятся ему еще меньше. Да поторопись, я могу и терпение потерять». Рассудительные джентльмены замялись, но Джимми Хедли и бровью не повел. «Каждый раз одно и то же», – пожаловался он в пространство. «Повторяю, я не верю и никогда не верил во все эти истории с Джоном Тейлором в главной роли. Ты просто склочный зануда и мелкий обманщик, в отличие от нас. Мы думали обойтись без грубостей, но, видно, не судьба. Сам виноват». Он посмотрел на грешника. «Не лез бы ты не в свое дело, а? Мы не за тобой пришли. Читай свои книжки». «Не за мной? Приятная новость. Впрочем, за мной Уокер послал бы кого-нибудь получше вас. Вынужден огорчить. Джон Тейлор находится под моей защитой. А меня, знаете, тоже любопытство разобрало. Ну, насчет корней истоков». «Не лезь не в свое дело», — грозно прошипел Джимми Хедли. «Я видал вещи и пострашнее тебя», — ответил грешник. «Уходи, человечек, пока еще можешь». Джимми не привык, чтобы ему бросали вызов так легко и просто. На бледных щеках выступили красные пятна. Он выбросил вперед руку, с пальцев сорвались шипя голубые молнии. Решив, что и мне неплохо бы принять участие, я пнул Джимми между ног. Джимми выпучил глаза и согнулся, словно поклонился. Сладкая отрава шагнула вперед и, не говоря ни слова, снесла ему голову с плеч. Никто еще не угрожал при ней грешнику без последствий. Не стоило Джимми упускать это из виду. Она поцеловала оторванную голову в губы и отбросила ее в сторону. Безголовое тело сучило руками и ногами, кровь била фонтаном из отгрызка шеи, вокруг вспыхивали и гасли последние разряды магической энергии. Жирные кровавые пятна расплывались даже на корешках книг. Грешник посмотрел на сладкую отраву сукаризной, в ответ она лишь кокетливо пожала плечами. В криках рассудительных джентльменов смешались страх и ярость. Как только мы с грешником отвлеклись от обезглавленного трупа и обратили внимание на них, мгновенно наступила тишина. Руки пришли в движение, на нас обрушилась магическая атака. Первые заклинания отскочили от невозмутимого грешника, вернувшись обратно. Они вывернули наизнанку кое-кого из атакующих. Красно-синие монстры рухнули на пол, заливая все вокруг кровью и другими менее аппетитными жидкостями. На сладкую отраву магия никакого впечатления не произвела. Она бестрепетно поглотила нацеленное на нее заклинание, улыбаясь, как развратная отличница. Что падшему ангелу магия смертных? Я пошарил в карманах пальто, среди припасов на крайний случай, и метнул в гущу рассудительных джентльменов пару костей хаоса. Это такие игральные кости, мечта любого шулера. Эффект, как всегда, сказался немедленно. Противника постигли всемыслимое несчастье сразу. Магическая активность заглохла, скованные судорогами ноги и руки перестали слушаться, и рассудительные джентльмены повалились друг на друга, как клоуны на арене. Упавшим еще повезло. Один из тех, кто удержался на ногах, извлек тяжелый пистолет, украшенный рунами и магическими знаками, и выстрелил. В груди у грешника появилась аккуратная дырка, но крови не было. Грешник склонил голову и некоторое время изучал дырку с печальным любопытством, затем поднял глаза на потрясенного джентльмена. «Магическая пушка. Там, внизу, я претерпелся еще не к таким фокусам, но тебе все равно не стоило. Хамство не должно оставаться безнаказанным». Грешник повернулся к сладкой отраве. «Дорогая». «Ну, разумеется, Сидни». Как молния она рванулась вперед, человеческий глаз едва мог уследить за стремительными движениями, но оторванные руки и ноги летали уже не так быстро. При этом она еще успевала томно смеяться. Некоторые пытались бежать, но сладкая отрава всегда оказывалась быстрее. Про меня рассудительные джентльмены забыли, а зря. Я навалился на высокий, уходящий под потолок стеллаж и опрокинул его, придавив сразу двоих. Придавил очень удачно, ребята больше не шевелились. Через несколько мгновений я сообразил, что никто уже не шумит. Тишину нарушали лишь капли крови, срывающиеся на пол со светильников и книжных полок. Для рассудительных джентльменов все закончилось. Я вовсе не думал их убивать, но имея таких союзников, как грешник и сладкая отрава, куда денешься от последствий? Возлюбленная грешника солнечно улыбалась, глядя на дело рук своих, да и безумец не остался в стороне. Это я заметил только сейчас. В какой-то момент он, видимо, решил, что попал в кино про самураев. Джинсы и футболка превратились в шелковое кимоно, а с лезвия длинной катаны капала кровь. «Ну как, довольна с тебя? Отвечай!» свирепо потребовал он у джентльмена, разрубленного на мелкие кусочки. Комическая сценка, если подумать. Но почему мне не смешно? Лавируя среди трупов, грациозно, как кошка, которой надо пересечь раскисший от дождя скотный двор, сладкая трава подбежала к грешнику, убедиться, что с ним все в порядке. Грешник печально посмотрел на возлюбленную, окинул скорбным взглядом плоды ее трудов, но ничего не сказал. О сладкой отраве и ее подвиги явно ничего не стоили, она дышала легко, только что не мурлыча в объятиях грешника. Заметив кровь на руках, она с видимым удовольствием облизала пальцы один за другим. Увидев разочарование во взоре любимого, сладкая отрава надула губки. «Мне очень жаль, Сеня, но никто и никогда не поднимет на тебя руку в моем присутствии. Кроме того, разве девушке не следует вести себя в соответствии со своей натурой?» Грешник посмотрел на тела еще раз и вздохнул. «Одного, по крайней мере, стоило бы оставить в живых, чтобы мог рассказать Уокеру». «Не беспокойся, Уокер все и так прекрасно поймет», — сказал я. 13 невернувшихся с задания боевых магов, сообщение, которое дойдет и до глухого. Правда, он не обрадуется». «Вот и хорошо», — заметил безумец. «Кимоно и катана исчезли? Мне он всегда не нравился. Как-то раз даже хотел меня посадить. Несколько раз, сказать по правде». «И все же», — рассудительно произнес я, — «думаю, мне лучше потолковать с Уокером. Ну, уладить недоразумение. А то его пацаны начнут путаться у нас под ногами на каждом шагу». «Да, я так и сделаю. Я умею с ним разговаривать». «Может, нам лучше вместе?» — спросил грешник. «Нет, одному мне легче», — возразил я. «Тут нужна дипломатия и умение блефовать. Кишки никому выпускать не надо. И я не хочу, чтобы Уокер решил, будь то я боюсь разговаривать с ним в одиночку. Он такие вещи очень хорошо замечает. Лучше присмотрите за безумцем, а то он вляпается во что-нибудь, пока меня нет». Грешник поморщился. «Ты там не застревай надолго, хорошо?» Мило улыбаясь местным сотрудникам, я выбрался из библиотеки и позвонил к себе в офис, узнать, где искать Уокера. «Нет проблем», — успокоила меня Кэти. «Сейчас посмотрю. Не зря мы подписывались на услуги той справочной службы. Они постоянно отслеживают всех известных деятелей темной стороны. Только заглянуть в компьютер». «Подписывались, говоришь?» — спросил я. «Сказать по правде, я так и знала, что ты меня не слушаешь, Джон. Ты вообще всегда пропускаешь мои слова мимо ушей. Уокер, Уокер. Ага, сейчас он обедает в клубе. Один. Что-нибудь еще? А как вы там с грешником и безумцем?» «Это весьма поучительный опыт», — ответил я и поспешил повесить трубку. «Зачем ей беспокоиться попусту?»